«Взлетайте, Игорь Борисович», — поторопил я. «Так вы весь керосин сожжете на старте». «Вы помните карту северо-запада России?» «В общих чертах». «Этого хватит. Когда-то Петр I прорубил здесь, как мы еще в школе учили, окно в Европу. Сталин довершил его дело, захватив Прибалтику. Сейчас от этого окна у России остались только порт в Санкт-Петербурге и наш. Таллин, Рига, Клайпеда, Лиепая, Венспилс — все это уже за граница. Причем наш порт на 700 миль ближе к Западной Европе, чем петербургский, а это больше 1000 километров. Возьмите это себе на заметку. А теперь о Комарове. Он был историком. Не только по образованию и профессии, по складу ума. Специализировался на истории Балтики, Варяжского моря. Он знал, сколько гривен стоил пуд меда на новгородском торжище. И не знал, сколько стоит килограмм меда на нашем рынке. Историю он рассматривал сквозь призму балтийского товарообмена. Кандидатскую защитил по средним векам. В докторской подбирался к нашему времени. Тему, естественно, зарубили. Слишком очевидными выглядели причины добровольного вхождения прибалтийских республик в состав СССР. Но тему легко зарубить. Мысль остановить трудней. Хотя и можно. «Если ее вышибить вместе с мозгами», — подсказал я. Это я и имел в виду. Так вот, у меня такое ощущение, что все пертурбации с развалом Советского Союза и прочими делами прошли как-то мимо него. Когда же он однажды вынырнул из исторической библиотеки и оглянулся окрест, то увидел то, чего мы не видели. Вернее, видели, но не осознавали в исторической перспективе. Наше видение было одномерным. Что он увидел? Противоестественность положения, при котором огромная Россия не имеет границы с индустриальной Европой. Россия заперта Украиной, Белоруссией, Балтией, закупорена как бочка, в которой нарастает огромное внутреннее давление. Нефть, лес, уголь, руда, металл. И чем больше оживает наша промышленность, тем выше это давление. Вы не обратили внимания на шум вокруг идеи союза с Белоруссией? Обратил, но не понял. Это была одна из попыток правительства раскупорить Россию. Какой, по-вашему, вывод сделал из этого Комаров? Какой? Послушно повторил я, чувствуя, что его лекция уносит меня в выси геополитики, которая в данный момент меня меньше всего интересовала. Очевидный, что так долго продолжаться не может. «За это не убивают», — попытался я вернуть его на грешную землю. «Не спешите, молодой человек. Эту очевидность он интерпретировал совершенно неожиданным образом, чего не смог сделать даже я, экономист. Он, в частности, настоял, чтобы его сын начал скупать акции нашего пароходства. Его только что приватизировали, и порт, по существу, бездействовал. Весь грузопоток шел через Эстонию и Латвию. У сына был небольшой магазин, челночный бизнес. Все продали и вложили деньги в акции. Николай Иванович был настолько убежден в своем прогнозе, что даже взял большой кредит под залог своей половины дома и уникальной библиотеки, которую собирал всю жизнь, под очень высокие проценты. «И не сумел вернуть?» — предположил я. «Вы ищете простые решения. В том-то и дело, что сумел». Сейчас его сыну принадлежит компания «Интербалт» — лесовозы и танкеры. Оборот — около миллиона долларов в год. Мелочь по сравнению с другими воротилами, но важен сам факт. акции нашего пароходства скакнули почти в 500 раз. Практически за один день. Соответственно, обесценились акции Таллинского порта, потому что произошло событие, которое Комаров предугадал. Скажем так, он предугадал не это событие, а возможность очень крутого поворота ситуации, неизбежность этого поворота. Я почему это знаю? Он брал у меня сводные данные. Что же это за событие? Мазур снова закурил приму, уже не спрашивая у меня разрешения, и курил также из горсти быстрыми жадными затяжками. Здесь мы подходим к главному. Вы слышали о взрыве автопарома «Регата» чуть больше года назад? Он шел из Таллина в Гамбург.